Педагогический. Это значит, будете учительствовать? Встрял в разговор Иван. Да. Да, значительно сказал Иван. Вот сейчас радуетесь, что учитесь. Веселитесь, в люди выходите. А я смотрю на вас и жалею. Иван, сказала Нюра, что? Чего забаранил-то? Жалеет он. Ты что? А что такое, Иван? Заинтересовался профессор. Нюра, почему вы остановили? «Да нет, я хотел про наших учителей рассказать, про сельских». «Ну?» «Да ладно». «Да чего ж ладно, расскажи». «Достается им бедным. Ну, может, я, правда, чего-нибудь недопонимаю, а полезу рассуждать. Ладно». «Фигура учителя заметно стала ниже», — сказала девушка Люба. «Очевидно, он это хотел сообщить». «Что ты хотел сообщить, Иван?» — спросил профессор строго. «Что длинные учителя в городе остаются?» «Он сам не знает, что он хотел сообщить», — сердито сказала Нюра. «Выпил лишнего. Ложись вон, спи». Иван только успевал поворачиваться на слова, к нему обращенные, но молчал. Тут из соседнего купе пришла делегация девушек. «Сергей Федорович, простите, пожалуйста». «Ну-ну», — сказал профессор. «Мы вас узнали. Вы по телевидению выступали». «Выступал, был грех». «Пойдемте к нам, расскажите нам, пожалуйста». «Мы вас приглашаем к себе. Мы рядом». «Пошли, Иван. Недалеко». Профессор встал. «Бутылочку брать с собой?» – спросил девушек. Девушки засмеялись. «Берите». «Ваня, а ты бы воздержался, не ходил», – сказала Нюра. «Но Ивану очень интересно с профессором». «Да будет тебе. Чего тут такого? Рядом же». «Да ничего, будешь потом по вагону бегать». «Нюра, он не будет бегать по вагону», – пообещал профессор. И профессор с Иваном ушли. А луна светила. Ночь шла по земле, выстилая на полянах белые простыни. Жутковато, гулко прогудел мост. Поезд выскочил из его железной паутины и громко закричал, радуясь воле. Выбежали к дороге белоногие березки. И они такие ясные, белые под луной, такие родные и грустные. Смотрят вслед поезду. «А вот вы приезжайте, посмотрите!» — шумел в купе, где студенты, щедрый, размашистый Иван. «Вот тогда узнаете, как я вижу». Студентам весело, Ивану тоже. Только профессор как-то задумчиво смотрел на Ивана. Не то ему и жалко Ивана, не то малость неловко за него. «А косить мы будем?» «Зачем косить? У нас теперь машины косят». «А так в охотку?» «Можно покосить, я вам устрою. Но это, ребятки, тяжело. Лучше мы с вами сядем в лодочке, как в песне поется». С сестрой мы лодочку садились, тихонько плыли по волнам. Студенты засмеялись. «А Волга у вас есть?» «А зачем она мне? Я без Волги, вот так живу. Я, ребятки, живу крупно. Чего только у меня нет. У меня зайдешь в дом, 5 ковров сразу висят, персидских. А шкура медвежья есть? 3 штуки. Одна в прихожке, я собаки об нее вытираю. Одна в детской, детишки на ней играют, волосы дерут. Дальше посмотрим направо, барометр висит. А громоотвод? Громоотвод на крыше, я пока внутренность описываю. А налево, как зайдешь, сервант на тоненьких ножках. Я его один раз с получки задел нечаянно, на 48 рублей одной только посуды расколол. «А жена вам скандал?» «Не, она у меня не базланит. Это не то, что есть некоторые». «Ох, не будьте такими, это хуже всего на свете. Тут и так-то не сладко, а если еще и дома?» «Если я устал, как собака, я посплю. Отдохнул, можно сказать, снова за работу. А если еще дома? Нет, это плохо, хуже нет». «Вы же говорите, вы хорошо живете». «Я-то хорошо, я про других. Я-то дай бог каждому. Я, допустим, прихожу с работы. Ну, Нюся, говорю, корми, голубушка. Она на стол, картошку с мясом. Мясо у меня круглый год не выводится. Свинота эта у меня вот здесь сидит». Иван хлопнул себя по загривку. «Ох, и прожорливые же! Иной раз взял бы ружье и пострелял всех чертовой матери». «А если бывает совсем здорово устанешь на работе, я сразу с порога. Ну, Нюся!» Нюра сидела одна у темного окна, слышала песни по радио. Вошел профессор. «Ну, Нюся, что, скучаем?» «Что он там?» – озабоченно спросила Нюра. «Иван?» «Да ничего особенного, не беспокойтесь. Рассказывает студентам, как он хорошо живет и богато». «Тьфу, трепло, вот трепло-то! Пара штанов завелось лишнее, да рубаха-перемываха, богач! Вот знаете, так мужик ничего, грех жаловаться, ребятишек любит, меня жалеет, но как выпьет, тут уж держись. Или хвастать начнет, как бы он богатый, или в драку лезет. А ведь столько уже раз учили дурака, один раз голову стежком переломили. Не имется, нальет глаза и все нипочем. На пятерых лезет. Часто пьет? Да нет, так-то грех тоже жаловаться. Работает он, правда, много. У них все в роду работники. Его уважают. А вот есть эта дурацкая замашка. Как праздник подходит, так у меня душа загодя болит. Люди веселятся, а я сижу, думаю, жду. Сейчас прибегут, скажут, Ванька дерется. Профессор вздохнул. «Смеются там над ним?» – спросила Нюра. «Да нет. Ну, молодые, им палец покажи, они смеяться будут. Там все беззлобно. Сострить опять же можно. Только профессор не стал говорить, что это только. Ничего, не беспокойтесь». «Как же не беспокоиться? Не чужой. Сердце-то болит».